Глава 31. Тимофей с доктором Макеевым, столкнувшись в дверях, ворвались в большую комнату и застыли в оцепенении, с трудом осознавая происшедшее. Вместо широкой, облицованной молочным кафелем печки, в углу комнаты возвышалась груда запорошенных сажей кирпичей, а рядом с ней стояла тетя Сима с оторопелым лицом. — Серафима! Что-то створилось с печкой, — пришел в себя Петр Сергеевич. Женщина, непонимающе, посмотрела на вошедших и снова забормотала себе под нос набор слов, из которых Тимофей успел разобрать только ироды и варнаки. — Нечто, вы меня виноватите, — дошел до нее, наконец, смысл вопроса доктора Макеева. И она укоризненно покачала головой, торопливо пересказывая события. — Я только на минуточку зашла к генеральшиной кухарке чаек попить. «Через час-другой прихожу, а тут такое!» Она снова забормотала, обходя руины со всех сторон и прижимая руки к пылающим щекам. «Ума не приложу! Как это случилось? Я уходила, печка совсем целая была!» Тетя Сима снова заохала, призывая все силы небесные в свидетели того, что она тут ни при чем. Тимошка почувствовал, как по его руке потек прохладный тягучий ручеек, и вспомнил, что он принес тете Симе мороженое, которое успело растаять, теперь густо капало на лежащий на полу ломик. — Смотрите! — Тимка указал на свою находку. — Печка не сама обвалилась, ее ломиком разломали. — Ломиком? Кто? Когда? Зачем? Петр Сергеевич присел на корточки, надел на нос пенсне и принялся внимательно рассматривать разрушенную печь. Тетя Сима и Тимофей, не отрываясь, следили за его манипуляциями, ожидая, что доктор внесет ясность в это невероятное происшествие. Петр Сергеевич откинул в сторону несколько кирпичей, засучив манжеты, аккуратно, чтобы не порезать пальцы, разложил на полу отколотый кафель и выпрямился. — Сдается мне, что в печке что-то искали. — Обратите внимание. Накрепко сцементированные глыбы разбивать не пытались, а вот все пустоты и печные вьюшки раскрошены чуть не в пыль. — Понимаю, — протянула Серафима и опустилась на пол мимо стула, словно ее перестали держать ноги. Тимоша кинулась ее поднимать. — Тетя Сима, что ты понимаешь? Разъясни нам. Тетя Сима решительно посмотрела на Тимофея, поднялась, потирая ушибленную спину, уселась на диван и сказала... — Ты помнишь, как привел сюда старичка Макара Даниловича Кучкина? — Помню. И одновременно с этими словами у Тимки в мозгу словно фейерверк запалили. Он отчетливо вспомнил, как они со стариком и тетей Симой пили чай на кухне. И Макар Данилович невзначай спросил, где у них спрятана медная пуговица. — За печкой, в несгораемом ящике заперта, — ответила ему тогда Серафима. Сразу после этого сообщения дед заторопился и откланялся, и больше Тимка его не видел. Неужели и тихий, одинокий старичок казался на деле прощелыгой, который выследил, когда квартира опустеет, а потом вероломно разломал всю печь в поисках потайного несгораемого ящика? Мальчик недоумевающе заморгал глазами. — Быть того не может. Неужели Макар Данилович так выжелал посмотреть на пуговку, что раскурочил громадную печку? — Тимоша, Тимоша! — укорил его отец. — Наивная ты душа! Неужели ты еще не понял, что за этой таинственной пуговицей идет настоящая охота, начало которой положила мадам Мухлыгина? — Весьма вероятно, что и ваш неожиданный знакомец не несчастный старичок, а ее подручный. — Мое сердце так и чуяло беду! — встряла в разговор тетя Сима. Форменный мундир на господине Кучкине был истлевший, заношенный, а ботиночки щегольские. Не у холодного сапожника на базаре сторгованы, а куплены в дорогом магазине. — Да, получается, что эта потертая медная пуговка имеет баснословную цену, если ради нее затеваются такие аферы, — в раздумье сказал Петр Сергеевич. — Некий человек прекрасно осведомлен о ее стоимости. Желает заполучить эту вещь любыми путями, а нам никак не удается разгадать загадку до Досифеи Никандровны. Это сказать наследников. Пуговицы не узнали ювелиры княгини Изерской. Библиотекарь Аполлон Сидорович вторую неделю безрезультатно изучает книги с фасонами дамских платьев, Господин Арефьев запрашивал полицейские описи украденных вещей, и тоже никаких следов. Доктор Макеев распахнул раму, чтобы проветрить пыльные помещения. И в комнату рвались радостные крики соседей из окна в окно, обсуждавших прибавление семейства дома Романовых. Тимоша узрел, что статский советник Нелюбин в честь праздника вывесил на балконе российский флаг с двуглавым орлом и спохватился за всей этой кутерьмой, с печкой. Тетя Сима не в курсе потрясающей новости. Он просиял улыбкой, вытирая штанины, испачканные мороженым руки. «У нас родился царевич!» Тетя Сима вскочила с дивана, всплеснула руками и чуть не упала на разбросанные по комнате обломки. «Ну, слава тебе, Господи! Дождался царь-батюшка, сыночка!» Она запнулась. «Вся страна радуется, а у нас такая грязища в доме, срам перед добрыми людьми!» «Не суетись, Серафима!» — отозвался Петр Сергеевич. «Ступай, позови дворника и печника, пусть наведут порядок. Из-за нашей пуговки беда стряслась, нам и дело управлять». Тимофей грустно повесил голову и принялся собирать разбросанные по комнате тяжелые кирпичи с выдавленной на них надписью «Стрелин». Целую кирпичинку направо, половину кирпича налево, направо, налево. Кучки росли споро, и мальчик заметно повеселел, охватив глазами очистившееся пространство. «Обидно, что отец в деревне не научил меня класть печи», — думал он за работой. «Не пришлось бы звать дворника с печником. Я бы и сам справился». «А это что?» Тимка подцепил рукой небольшой глиняный горшочек размером с луковицу и с плотно запечатанной крышкой. «Папа! Тетя Сима, смотрите!» — взволнованно позвал он старших. «Я нашел замурованный горшочек с сокровищем». «Что ты говоришь?» — удивился Петр Сергеевич, который уже успел переодеться в легкую домашнюю куртку. «Оказывается, наша печь была секретом. Возможно, неизвестные взломщики искали именно это. Не трогайте, барин!» — загласила Серафима, вырывая горшочек из Тимкиных пальцев. «Вдруг на нем черный заговор?» «Ты в своем уме?» — остановил женщину доктор Макеев. «Немедленно прекрати забивать ребенку голову нелепостями». Тетя Сима обиженно надула губы и засопела. «Не хотите, не верьте. А только у нас в деревне была одна старуха, которая в горшки болезни заговаривала, крышки запечатывала и в воду бросала, чтоб русалки унесли. Мне соседка по-свойски шепнула, что она и меня заговорила лихоманкой со света жить». «И как? Часто болеешь?» — иронично поинтересовался Петр Сергеевич. «Вообще не болею», — помрачнел лицом Серафима. «То-то и оно». Доктор взял горшочек, подковырнул крышечку ножом для разрезания бумаг. Она глухо стукнула, развалилась на две части, и все увидели, что в глубине горшочка лежит свернутая трубочкой бумажка, перевязанная красной ниткой. Тимофей затаил дыхание и впился глазами в руки отца, без колебаний извлекавшие таинственные письмена. — Ну, что там? — нетерпеливо выдохнула Серафима, на всякий случай плевав три раза через левое плечо. Петр Сергеевич развернул записку, состоящий из одной строки, и протянул ее Тимке. — Читай. Мальчик с трепетом перевел дух, предвкушая необыкновенные открытия, и громко прочел. — Сия печь сложена мастером печных дел Иваном Потаповым Максимовым.